Скопленный таким образом капитал дал мне возможность начать свой бизнес, который пошел опять-таки неплохо, благодаря сделанным книгам Publicity. Все хотели купить винтовку у русского снайпера, который воевал в Грозном. Но оружие — это такая штука. Если оно у тебя есть, оно требует действий. А действия одни влекут за собой другие, и в какой-то момент... Или это я ищу себе оправданий? Наверное, второе. Я связался с теми людьми, с кем мне не стоило связываться. Делал то, чего не следовало делать. И вот я оказался здесь. Хотя какая теперь разница? Какая разница, что делал я по сравнению с тем, что происходит здесь?